Что делать со злостью и куда злиться правильно? Злость. Подавлять. Так себе вариант. Подавление злости приводит к эмоциональным и физиологическим проблемам, до серьезных депрессий и инфарктов. Подавление ломает эмоционально. Рушится самооценка, приходит выгорание, начинаются комплексы и тому подобное. Также подавление злости приучает смиряться. Мало зарабатываю, ладно, чего там. Завидую успехам коллеги. Да потому что я такой вот. В работе стагнация, грустно, но это мой путь. Бороться за себя в таком состоянии не вариант. Мешок картошки и то мотивирован лучше. У вас ничего не решено. Обиды, стрессы копятся. Горшочек не вари, а он варит. Плюс. Идет фоновое раздражение. Вас все бесит. В запущенных случаях вместо «сейчас все бесит» появляется «все бесит всегда». Уходит энергия для изменений. Нет злости, мы же ее подавили. Значит, и топлива для действий нет. Вы истощаетесь физически. На подавление уходит масса сил. Это отражается на здоровье. Хуже концентрация, постоянная вялость, бессонница, дела валятся из рук и прочие радости. Последний момент. Когда подавлять уже не получается. А такое наступает всегда. Вы становитесь генератором проблем и можете взорваться от любой мелочи. Злость — выплескивать. Выплескивание злости. Здесь все дело в нюансах. Выплескивать злость на себя же, но не действовать. Плохо, если выплескивание не инструмент для роста и действий. Энергия злости перенаправляется в дела и достижения. А инструмент саморазрушения — вы злитесь и осуждаете себя без реальных изменений, то есть позволяете уходить негативу внутрь. Не наш вариант. Выплескивать на других. Увы, многие предпочитают выплескивать злость от своих же внутренних конфликтов на других. Срываются на домашних, унижают подчиненных, строчат под невинными постами токсичные комментарии и даже порой бьют котов по лапкам. Да-да. Если вас манит этот вариант, я напомню, что выплескивание злости на других, первое, не решает внутренний конфликт. Человек только на время разряжается. Второе. При таком поведении люди увеличивают хаос вокруг себя, усиливая негатив. Перенаправление злости в действие. То, что нужно. Перенаправление превращает энергию внутреннего раздрая в чистое топливо для созидания. Вы направляете злость в полезное русло, а не в негатив или разрушение. Как это работает? Вы видите, что вашего коллегу обласкали, а вы в тени, хотя можете и не хуже. Неправильно начать винить себя и страдать, выплескивать злость на других, переходить в пассивную агрессию. Вроде бы и не хамите, но хамите, вроде бы замечания по делу, но на грани, вроде и хвалите, но с осадочком, начинать скрытую войну с коллегой, тратить энергию злости на подготовку каверс, подлости и прочей дряни. Начинать явную войну, завидовать черной завистью, совершать незавидные поступки и желать человеку негатива. Правильно. Получить заряд злости от тревожащих, раздражающих, неприятных фактов. Перенаправить злость в амбициозные, мотивирующие мысли. Вроде «я могу лучше», «мой подход куда тщательнее и круче, я это докажу», «нужно победить прокрастинацию», это из-за нее. Выработать стратегии действий. С этого дня я буду работать иначе. Начну делать проекты еще круче, быстрее, предлагать мощные идеи. Еще посмотрим, кто здесь молодец. Заставлю себя больше читать по смежным темам, накоплю на крутое обучение практика, стану самым-самым профи, вот тогда-то они поймут, какое сокровище не замечали. Ну а чего я хотел? Это я знаю, что я круче, но по делам-то этого не видно. Надо сначала себя менять, показать себя иначе, а потом уже мечтать о кренделях. Я начну с... Значит, буду бороться с прокрастинацией, тогда все станет иначе. Создать цели. Требования к целям мы уже разбирали. Действовать. Идти к целям и не забывать регулярно подпитывать себя здоровой злостью вкупе с конструктивной завистью. Если подпитки не хватает и мотивация теряется, бередите старые раны. Это можно делать по-разному. Я скажу, как делал сам. Пройтись по сайтам конкурентов и посмотреть, как много новых крутых штук они сделали. И снова азарт, и снова завидно, и снова жажда свершений. Поискать новое интервью, почитать о чужих успехах. То же самое. Изучить новые книги по профессии. Увидеть пару таких, которые сам бы мог написать, но не додумался. Разозлиться и начать креативить сильнее. Измерить прогресс достижения целей. Разозлиться, что мог лучше. Начать лучше. Раззадорить себя целью. Я, например, в начале борьбы с прокрастинацией заходил на сайты самых известных издательств и смотрел новинки. Представлял, что здесь может быть и моя книга когда-то. Вот так это и работает. А сейчас я все же не удержусь и скажу о зависти. Больно уж много ерунды на нее навесили. Заметки на полях. О зависти. Когда-то давным-давно я пришел во фриланс именно из-за зависти. Я люто, страстно завидовал тем, кто может не вставать в 7 утра и не бросать семью, уезжая по ночному городу на нелюбимую работу. Я завидовал тем, кто может сам планировать свой день. Кто может утром купить билеты на самолет, а вечером уже лететь в далекую страну с пальмами, не боясь потерять работу. Кто зависит не от потолка роста компании, а только от собственных амбиций. Да много чему я завидовал. Сделала ли эта зависть кому-то хуже? Или изменила меня в худшую сторону? Нет. Скажу больше. Я, возможно, именно из-за нее сделал больше полезного для людей, чем если бы просиживал в офисе. Странно, но это факт. Идем дальше. Мужчина. Хороший, добрый. Немного в возрасте, богатый. Какой-то гипотетический мужчина в принципе. Одна беда. У него нет детей, а он мечтает о наследнике, которого будет любить, научит жить правильно и передаст бизнес. Этот мужчина приезжает к другу в гости. И вот, пока они во дворе дома пьют пенные напитки и беседуют, рядом два смышленых пацана учат лабрадора ползать по-шпионски. Эти мальчишки — дети друг друга. Они задорны, умны, непоседливы, любят родителей. Скажите, нормально ли человеку, у которого нет детей и который мечтает о наследнике, завидовать в такой ситуации? Думаю, да. И судить его за это как-то даже странно. Вывод. При оценке зависти. Важно, что это за зависть и как она проявляется. А вот теперь к сути. Суть зависти. Зависть, как и злость, нельзя назвать плохой или хорошей. Зависть — всего лишь базовая эмоция, которая возникает, когда мы сравниваем себя с кем-то и понимаем, что нам не нравится результат. Зависть, естественно, нашей природе. Это лишь эмоциональный вывод. Этот вывод нельзя не сделать. Он рождается сам. И в том нашей вины не больше, чем в факте, что человек потеет, к примеру. Крайне важный момент. Есть зависть, базовая эмоция, результат сравнения, эмоциональный вывод, а есть завистливость, негативное свойство личности, даже порог в запущенных стадиях. Два совершенно разных понятия. Так же, как, например, как безобидных гадюковых ужей есть такие. Путать с ядовитыми гадюками. Завистливость другая. Это реакция негативная. Ее формируют черты характера, ценности, воспитания, внутреннее состояние. Завистливость, если она внутренне разжигается человеком, может стать серьезным пороком и проблемой. Как нам отличить зависть от завистливости? При зависти обязательно условие личного пристального интереса к теме зависти. При завистливости нет. Поясню. Если у меня здоровая зависть, я могу завидовать классному сервису по копирайтингу. Пристальный личный интерес. Мне досадно, что мы такое не сделали. но не буду завидовать прибыли от сервиса. Нет пристального интереса, мне хватает своих денег и, в принципе, плевать на их заработки. Также я не буду завидовать, например, и сервисам вне моего интереса, вроде сервисов бронирования отелей. Если же у меня завистливость, я могу завидовать всему, на что упадет глаз. И сервисам, и их прибыли, и новой бане у соседа, хотя есть своя, и миллионным прибылям каких-нибудь кутюрье из Франции, например. Все пожирающие хачуха. Анатомия зависти. И деструктивная, и конструктивная зависть формируется одинаково. Разница только в одном последнем этапе. Как поведем себя на нем, такой и будет наша зависть. Этап первый. Осознание. Провели сравнение и осознали, что оно не в нашу сторону. Здесь все понятно. Этап второй. Переживание. Чувство досады, раздражение, обиды, страдания, гнева от результатов сравнения. Предвижу вопросы. Но разве это нормально для здоровья злости? Разве не должен человек сразу чувствовать только позитивно-соревновательные, типа «я тоже так хочу» или «я могу не хуже»? Не должен. Первичные негативные эмоции могут и должны появляться. В этом вся соль. Иначе откуда тогда возьмутся силы для «тоже так хочу»? Эти силы как раз и дает мотивации изменений. Это аудиокнига о реальной жизни. В ней нет смысла играться в идеальных людей. Да, бывает, что просто становится чуть досадно. Бывает, что к этому еще обидно и злишься. А порой и вовсе жутко бесит. Всякое бывает. Но если наша цель — действие для изменения ситуации, а не констатация факта, мы берем себя в руки и говорим: «Добро, торопыга, и шо посмотрим, у кого борода красивше?» И действуем. И чем чаще мы практикуем конструктивную злость, параллельно подавляя завистливость, если она есть, тем проще становится переход от негативных мыслей в конструктивные действия. Этап третий. Действия после зависти. Вот он, момент истины. Отсюда у нас два пути. Рушить или созидать. Неправильно. Очень похоже на пункты из деструктивной злости. Первое — смириться. Пришла зависть, не злость, но потом все подавили и смирились. Второе — испытывать такую личную неприязнь, что даже кушать не можете. Сюда подойдет. Ненависть к персоналиям или вообще. Можно начать ненавидеть копирайтера Васю за его успехи, а можно и весь копирайтинг заодно. Это очень помогает растить в себе злобного карлика с бородавкой. Желание устранить предмет превосходства. Просто желание злорадствовать, радоваться падениям и ошибкам, ожидание негативных или критических последствий. Желание с действием взломать и удалить канал конкурента, например. Третье. Деструктивное поведение. Пойти набить соседу морду, чтобы бани не строил. Делать вбросы про предмет зависти. Плести интриги. Распускать сплетни и прочие штуки. Правильно. Первое. Чему конкретно я завидую и почему? Вводная ситуация. Скажем, есть некая Маша, которая раз за разом становится лучшим менеджером отдела. Все ее замечают и ценят, а вас не очень. Важно. Опрашивать себя нужно не в формате для галочки, а честно сесть и поговорить с собой без обиняков. Прямо вот на чистоту. Если сделаете именно так, может всплыть немало неприглядных для вас деталей. И это хорошо. Может оказаться, что вы завидуете успехам Маши не столько потому, что она лучший менеджер отдела, а потому что она миловидная хрупкая блондинка, от которой мужчины падают штабелями. Наша задача — отсеять шелуху вроде красоты Маши. Все то, что первое. Никак не относится к официальной версии зависти, а именно, что Маша — лучший менеджер отдела. Второе. Вы все равно не сможете изменить. Вам не стать хрупкой, не та конституция. Борьбе с шелухой очень помогает позитивный внутренний диалог. Попытайтесь честно объяснить себе, что ведете себя вы, сказать по правде, крайне глупо. Наладьте общение с собой. Ищите честные варианты решений. Отсеяли? А диалог? Отлично. Но все еще завидуете, что Маша лучший менеджер отдела? Прекрасно. Теперь уже задача более реальна. Вы можете создать план обгона Маши честными и доступными способами. Запускается здоровый и вполне нормальный принцип соревнования. Второе. План действий. Что делает Машу успешной? В чем она меня опережает? Где мне нужно изменить подход? Что в профессии умеет Маша, чего не умею я? Создайте себе список вопросов, ответы на которые будут планом действий. Если есть сложности, можно посмотреть в разделе «Создание целей». По сути-то, мы сейчас и создаем цель. Третье. Действовать. Тоже уже говорили. Действуем конструктивно, меняя себя, а не пытаясь ослабить позиции Маши. Зависть, где эмоции, направленные в созидательные действия, вас не разрушат. Два примечания в конце заметки. Зависть в обществе сильно табуирована. Она практически вне закона, из-за скрытых негативных эмоций, которые люди чувствуют при зависти. Из-за того, что зависть путают с завистливостью. Из-за грязных методов деструктивной зависти. Но в нормальной здоровой зависти, не предусматривающей негатива и разрушения, нет ничего плохого. Это лишь инструмент соревнования и исправления итогов сравнения, не более. Зависть и злость не идентичны. Хотя и говорю постоянно «злость», «зависть», «зависть», «злость» — это не синонимы. Злость главнее. Зависть — лишь частый активатор злости, но не единственный. Злость может появиться и не из-за зависти, а, скажем, из-за обиды. Родственники не верят, что вы можете быть успешным. А вы сначала обиделись, затем разозлились и решили доказать обратное. Завидовать при этом родственникам вы не будете. Или, например, я злюсь на прокрастинацию, которая привела меня к проблеме, и заодно на себя. Завидую ли я при этом? Нет, конечно. Теперь идем снова в злость. Злость. Последние штрихи. Закрепим этапы конструктивной злости. Первый. Получить заряд злости от тревожащих, раздражающих, неприятных фактов. Второй. Перенаправить злость в амбициозные, мотивирующие мысли. Третий. Выработать стратегии действий. Четвертый. Создать цели. Пятый. Действовать и корректировать результаты. Остался последний штришок. Что делать со злостью, которая появляется в результате действий, в нашем случае при борьбе с прокрастинацией? Примеры злости. Злюсь, потому что не получается проект. Злюсь, потому что почему они такие тупые? Злюсь, потому что опять не сделал нужное. Злюсь, потому что этот барсик опять мешает работать. Злюсь, потому... Это уже совсем другая злость. Она ситуативна. Ее не нужно никуда направлять. Ее нужно просто выплескивать или остужать. Лучший способ, опять же, действие. Что-то не получается. Делаем и не опускаем руки. Получится. Злитесь, что все еще врете себе и опять отвлекаетесь. Снова ставим блокираторы, снова учимся возвращать себя в процесс. Снова те же шаги, вода пробьет камень. Но бывают моменты, когда нужно успокоиться здесь и сейчас. Для них тоже есть добротные, проверенные варианты. Приемы для победы над ситуативной злостью. Позитивный диалог. Ты реально вот сейчас готов беситься час из-за этой ерунды? Но не получается, подумаешь, со всеми бывает. Не кипятись, оно того не стоит. Ты же хороший человек, стараешься жить позитивно. А ловишься на такую ерунду. Да, через неделю ты даже не вспомнишь об этом. Брось, правда. Разложить все по полочкам. Давай так. Что конкретно тебя раздражает? Что Василий туповатый и не сразу понимает вводные для проекта? Ну вот такое он, делай выводы и думай, как быть. Может, ему проще видео с показом экрана записать? Есть такие люди, визуалы. Им лучше, если наглядно. Давай-то попробуем, но злиться точно чушь. Стать адвокатом источника злости. Ну, не получается у тебя, да, ну, сложный проект. Но представь, Раньше бы ты вообще в прострацию впал и катался бы по полу с плачем. А сейчас уже стараешься, раз за разом берешься, накидываешь план, идеи вон уже полезли. Ну а как ты хотел? Ну, будет трудно, но не всегда же. Нет, если по чесноку, у тебя очень крутой прогресс. А чтобы все гладенько, так это только в кино бывает. Ничего, сдюжим. Отвлечься на какое-то дело или прогулку. Важно раз за разом обрезать накручивание негатива в голове и концентрироваться на чем-то другом. Тоже приходит с практикой. Выплеснуть безопасно. Не на себе и других, а, например, на боксерскую грушу или штангу. Эту не бить, поднимать. Или можно поставить напротив пустой стул, представить, что на нем сидит источник злости, и все-все-все ему высказать. Или наплясаться до упаду. Я серьезно. Ногами выплескивая негатив. Это и многое подобное вполне работает. Словом, ничего сложного в победе над ситуативной злостью нет. Берите один или сразу несколько вариантов, комбинируйте, пробуйте. Ищите те, которые заходят вам лучше всего. Главное, не переключайтесь на накручивание ситуации. Заменяйте негатив позитивом. Эпилог по злости. Со временем конструктивная злость все проще и органичнее превращается в азарт и амбиции. Меньше завистливости, меньше негатива, меньше внутренней деструкции. Больше результатов. А еще вы с удивлением начнете замечать, что изменилось и ваше общее внутреннее состояние. Например, те люди, при виде которых раньше у вас портилось настроение и все клокотало, со временем уже таких эмоций не вызывают. Врать не буду, лобызация с ними вас вряд ли потянет, но более-менее нормально принимать вполне. Я, например, через несколько лет холодной войны с несколькими людьми сам пошел навстречу и дал им понять, что я им не враг, и только за добрососедство и сотрудничество. Мне от них ничего не было нужно. Они никак не мешали моему прогрессу, я от них никак не зависел. Примирение родилось как-то само. Я вдруг понял, что должен убрать из своей жизни этот старый негатив. Примут они этот шаг или нет, все равно. Главное, я свой шаг сделал и убрал из жизни старую грязь. Не бойтесь конструктивной злости. Не бойтесь действовать, и тогда вы станете не только сильнее, но еще и лучше, чище внутри. Последний момент. Важно все делать без постоянного сравнивания себя с другими, потому что тогда вы всегда будете в проигрыше. Всегда будет кто-то круче. Теперь сравнивайте только с собой. Чувствуете, что снова огонек гаснет, снова натравили на себя чужие успехи, снова разозлились по-хорошему, а не завистью или обидами, и снова пашете. Скоро это начнет приносить вам кураж. Вы будете получать наслаждение от постоянного роста и приходящих результатов. Да, ждать придется порой раз в пять больше, чем планировали. Не грустите, это нормально. А теперь к привычкам и самодисциплине.